Мопассан-младший. Впервые он появился на моем горизонте весною 1906 года. Проницательные и смелые глаза его невольно привлекли мое внимание. Это был коренастый, решительный, немного ветреный, но гордый и горячий 24-летний юноша. Жажда жизни била в нем ключом. Он сразу произвел на меня сильное впечатление, несмотря на то, что говорил он мало, и мои слова слушал не без иронии. Откровенно говоря, он очень понравился мне. Я был старше его лет на 10 и занимал в то время пост редактора одного крупного журнала, направление которого мне было предложено значительно изменить. Последнего молодой человек, конечно, не знал. Чтобы дать ему возможность заработать несколько долларов, мой предшественник попросил его составить довольно нелепую и глупую статью о доступности для женщин поприще журналистики. Ввиду того, что статья эта была написана по заказу и удостоилась одобрения прежнего редактора, я считал, что издательство должно выплатить гонорар за нее без всяких разговоров. «Зачем вы тратите время на такие пустяки?» — спросил я с улыбкой. Я хотел высказать молодому автору свое мнение и в то же время боялся обескуражить его. Статейки, подобные той, которую он принес, заказывались моим предшественникам в громадном количестве. Один их вид вызывал во мне раздражение. «Мне кажется, что у вас гораздо больше здравого смысла и таланта, чем необходимо для писания такого вздора. Почему бы вам не попробовать свои силы на чем-нибудь другом?» «Как будто дело в силах», — ощетинился он, словно готовая вступить в бой упряжная собака. Кстати сказать, в нем вообще было большое сходство с сильным породистым псом. «Укажите мне в этом проклятом городе хоть один журнал, где приняли бы такую вещь, которую я считал достойной затраты сил. Вы поступаете так же, как и другие. Говорите громкие слова, но вряд ли нуждаетесь в серьезном материале. Вам нужны мелкие вещицы, излагающие всякие глупые теории или обсуждающие вопросы нашей политики. Я это прекрасно знаю. Отдайте мне мою рукопись». «Никто не принуждает вас принимать ее. Статья была мной написана по заказу, и мне ничуть не жаль бросить ее в мусорную корзину». «Легче, легче», — остановил я его, невольно любуясь им. Его презрение к постановке издательского дела в Америке пришлось мне по душе. Он был молод, дик и необуздан, как молодое животное, и вместе с тем необыкновенно интересен. В нем была чистота и нетронутость, напоминавшая свежесть только что вспаханной земли или девственность необъятных прерий. Он являлся для меня как бы воплощением всей настоящей, живой силы моей страны. Суждения его об интеллектуальных вещах блистали задором и остроумием. Он выгодно отличался этим от большинства моих соотечественников. «Не волнуйтесь и не фыркайте», — сказал я. «Я знаю, что вы совершенно правы. Редакторы редко принимают то, что им предлагают, но я составляю исключение. Работая на заданную тему, как это делает большинство из нас, мы из писателей превращаемся в чиновников и думаем только о том, чтобы угодить вкусам толпы. Когда-то я сам находился в вашем положении. Мне и теперь бывает очень трудно проводить свою линию, но поговорим лучше о вас. Откуда вы родом?» Он рассказал мне, что родился в штате Миссури и несколько лет назад окончил университет в главном городе того же штата. «Каковы ваши планы на будущее?» «Не все ли вам равно?» — раздраженно воскликнул он, как будто желая дать мне понять, что чувство собственного превосходства заставляет его уклониться от ответа на вопрос, показавшийся ему снисходительным и навязчивым. «Понять меня вы все равно не можете. В данный момент, впрочем, все мои планы сводятся к тому, чтобы писать статьи для журналов и зарабатывать этим достаточное количество денег». Его выпад заставил меня рассмеяться. «Нельзя быть таким вспыльчивым, мой милый. Возможно, что мы с вами до чего-нибудь договоримся. Вам хочется писать настоящие хорошие вещи и получать за них деньги, не правда ли? Вы мне нравитесь. Я считаю вас способным выполнить многое из того, что мне было бы желательно. Наши стремления совпадают. Вы хотите писать хорошие статьи. Я, в свою очередь, хочу, чтобы журнал, который я взялся редактировать, стал хорошим журналом. Дайте мне что-нибудь яркое и красочное из жизни Нью-Йорка. Конкретно говоря, вот что я имею в виду». И я поверхностно набросал ему план того направления, которое я желал проводить отныне в редактируемом мною журнале. Этот худосочный ежемесячник, выходивший под пустозвонным названием «Бродвей», должен был превратиться в моих руках в нечто действительно ценное. Я мечтал о настоящем журнале, который всесторонне отражал бы национальную и интернациональную жизнь. Слушая меня, молодой автор постепенно таял. «Идею вашу можно только приветствовать. При таких условиях, пожалуй, из этого журнальчика и впрямь выйдет что-нибудь сносное. Впрочем, кто знает. Но я допускаю, что вы способны добиться своего». Он подчеркнул слово «допускаю». «Во всяком случае, попытаться стоит. Насколько я могу судить по здешним журналам, Америка не ставит себе сколько-нибудь значительных литературных заданий». Он иронически скривил губы. «У меня тоже есть кое-какие мечты. Но я не думаю, чтобы их удалось осуществить. В этом городе, а может быть и во всей этой стране, не нуждаются в литературе, и на какие-либо перемены в этом смысле рассчитывать не приходится». «Кое-какие перемены все-таки есть», — сказал я. «Впрочем, я не хочу вас слишком обнадеживать, ведь наш журнал должен быть прежде всего популярным. Я надеюсь, что даже при этом условии нам удастся преподнести публике что-нибудь действительно интересное. Если вы знаете кого-нибудь, кто мог бы быть мне в данном случае полезен, приведите его ко мне. Я нуждаюсь в сотрудниках. Конечно, я уплачу вам за принесенную статью, но пусть эта маленькая сумма будет лишь авансом в счет того большого гонорара, который вы от меня получите впоследствии». Мы оба улыбнулись. В нем была какая-то необыкновенная теплота, делавшая его в высшей степени обаятельным. Но он часто подавлял в себе эту теплоту, заменяя ее резкостью и цинизмом. «Внутренний жар, скованный до поры до времени», — подумал я. Поговорив со мной еще несколько минут, он ушел. И я не видел его целую неделю, до тех пор, пока он не принес мне статью, написанную приблизительно в тех тонах, которые мне казались желательными. В это время я был сильно озабочен подбором штата для редакции. Мне очень хотелось включить молодого автора в число постоянных сотрудников. Он был умен и честолюбив. Я имел все основания думать, что он далеко пойдет. Кроме того, статейка, которую он на этот раз принес мне, была написана прекрасным, выразительным слогом, хотя план ее не был вполне выдержан, и главная идея была недостаточно подчеркнута. Следующая вещь, которую я заказал, была им выполнена значительно лучше. Насколько я помню, в ней давалась волнующая картина жизни нью-йоркской бедноты, и она должна была обратить на себя всеобщее внимание. Красочность образов, точность выражений и изумительно удачный подбор слов делали этот очерк исключительно интересным. В нем были те же недостатки, что и в первой статье. Автор не сумел достаточно ярко выдвинуть на первый план самое сильное место. Указав на это, я предложил ему тотчас же внести с моей помощью ряд необходимых поправок. Он был взволнован, хоть и держался с обычной сдержанностью. По всему было видно, что он принимает мое предложение не потому, что мне удалось убедить его, а только в силу необходимости. Он быстро усвоил идею порядка расположения материала, которую я объяснил ему, уселся за столом в соседней комнате и, проработав некоторое время над своим очерком, переделал его соответственно моим указаниям. Просмотрев вторично его рукопись, я нашел, что она вполне пригодна для печати. С этих пор он часто заходил ко мне. Я посвящал ему довольно много времени. Проработав несколько недель и даже месяцев под моим руководством, он постепенно усвоил мои теории, или, вернее, тот метод художественного оформления, который соответствовал моему желанию и вполне удовлетворял меня. Спустя некоторое время я перевел его на регулярное жалование. Я невольно прихожу в ужас, когда, оглядываясь назад, вспоминаю ту работу, которую мы проделали, и те ужасные условия, в которых нам приходилось работать. Дело было поставлено на чисто коммерческих началах. Никакой организации не существовало, приходилось все создавать заново и торговаться чуть ли не с пеной у рта из-за каждого цента. Это был самый беспокойный период моей жизни. Мы приступили к работе в новом, еще не вполне отделанном помещении. Перегородок, которые, по остроумному выражению одного из сотрудников, должны были отделять нас друг от друга, еще не существовало. Наш издатель, он же и владелец, маленький, энергичный, живой и подвижный человек, имел дурацкую привычку вечно говорить о себе. Это был мещанин до мозга костей, уверенный в том, что людей необходимо шевелить, что главным стимулом в деятельности является честолюбие, что литература должна держаться ближе к жизни. Будучи истым американцем, он считал своим долгом лично руководить издательством и ежечасно появлялся в редакции, досаждая всем нам, а главным образом мне, как, отчего и почему мы собираемся проводить в жизнь задуманные нами фантастические планы. Мне хотелось во что бы то ни стало обновить руководимый мною журнал, в старые мехи влить новое вино, придать свежесть и блеск давно знакомым мелодиям. Мой журнал должен был стать правдивым отражением нью-йоркской жизни. В связи с этим назрела необходимость заменить прежний спокойный и несколько тяжеловесный метод описания событий и фактов каким-то другим, нервным и в то же время мощным. В лице Л я нашел прекрасного помощника. В нем чувствовался такой избыток сил, он томился такой ненасытной жаждой жизни, так пылко и искусно боролся с косностью слова и так сочувствовал новому направлению журнала, что я чувствовал себя крепче и сильнее в его присутствии. Рост и развитие города, характер и дух данной местности, факты, касающиеся общественного благосостояния, события, случайности, преступления — все в одинаковой степени интересовало его. Работать с ним было легко и приятно. Он быстро схватывал и усваивал сделанные ему указания и охотно вносил поправки в свою работу. Нескольких кратких объяснений чисто технического характера оказалось достаточно для того, чтобы он стал писать отличные очерки статьи. 3 месяца спустя после нашего знакомства мне уже не приходилось тратить время на редактирование его рукописей. С большим интересом следил я за быстрыми успехами Л на литературном поприще. Но еще больше интересовал меня его внутренний облик, постепенно раскрывавшийся мне благодаря ежедневной совместной работе в интимной обстановке редакции. Скоро я с радостью убедился в том, что он не принадлежит к числу заурядных писак, которые гонятся за счастливой развязкой и строят свои произведения на банально красивых пустяках. В его очерках и статьях звучали уверенные, горячие, здоровые, но отнюдь не сентиментальные нотки. Своей простотой, отсутствием деланности и декламации он напоминал лучших писателей континента. Стиль его был чист, как родниковая вода, и точен, как математическая формула. Все написанные им вещи дышали красочностью, романтикой, юмором. Он был немного чересчур тщеславен и самоуверен, но я охотно прощал ему эти недостатки, считая, что он имеет все основания верить в свое будущее и в свой талант. За время моей долгой редакторской деятельности мне приходилось сталкиваться с различными типами новичков в литературе. Среди всех их Л был бесспорно самым интересным и даровитым. Через несколько недель после нашего знакомства, убедившись в том, что я падок до стихов и мелких беллетристических произведений всякого рода, отображающих дух современного Нью-Йорка, он принес мне свою небольшую поэму «Heaven». Я с наслаждением прочел ее. Это была небольшая, сильная и очень изящная вещица, написанная двойным триолетом в старофранцузском жанре, и, несмотря на это, насыщенная ароматом современности. В ней чувствовалась жизнь улицы, насыщенная грохотом экипажей, звуками шарманки и возгласами танцующих на тротуаре детей. Название поэмы показалось мне немного вычурным, тем более что его легко можно было заменить английским словом «весна». Должен сказать, впрочем, что эта вычурность являлась законным следствием его литературных вкусов того периода. Он был горячим последователем французской школы вообще и Мопассана в частности. В ту пору я еще не знал этого. «Прелестно!» — воскликнул я в восхищении. «Мне очень нравится ваша поэма. Принесите мне еще что-нибудь в этом роде. Может быть, вы пишете и рассказы?» В течение нескольких минут он молча смотрел на меня испытующим, дерзким и презрительным взглядом, который как бы говорил: «Надо еще подумать, стоит ли мне откровенничать с вами на эту тему», или «Наконец-то этот печальный образец человеческого тупоумия догадался, что я пишу рассказы». На этот красноречивый взгляд я реагировал добродушной и веселой улыбкой. В конце концов, мой юный друг все-таки соблаговолил разжать губы. «Разумеется, я пишу рассказы. Какой же еще отраслью литературы я мог бы, по-вашему, заниматься?» «Вы могли бы писать романы, пьесы или стихи?» «Нет», — ответил он после минутной паузы, во время которой я снова почувствовал себя облитым волной презрения. «Я решил специализироваться на рассказах». «У этого мальчишки, — подумал я, — таланта хоть отбавляй. Жаль, что он так непомерно высоко ценит свою персону. Однако, считая, что жизнь не раз стукнет его по голове на том поприще, которое он избрал, и что путь его вряд ли будет усеян розами, необходимо оказать ему всяческую поддержку. Сам я еще совсем недавно находился в точно таком же положении. Без посторонней помощи новичку пробиться очень трудно. Эта помощь должна быть главным образом материальной. Кому, как не мне, взять заботу о нем?» Не прошло и недели, как мои добрые намерения были щедро вознаграждены. В один прекрасный день Л. вошел в мой кабинет и с необычайно высокомерным видом швырнул на стол два небольших рассказа. «Вот прочтите когда-нибудь на досуге», — пробормотал он. Его рассказы, второстепенный мотив и настоящий человек, поразили и взволновали меня. Они были оригинальны по замыслу, ясны, четки и красочны по форме, глубоки по содержанию. Будучи постоянным сотрудником во многих журналах, я знал, что хороших рассказов очень мало, и привык относиться крайне пессимистически к направлению, царившему в американской беллетристике. В современном литературном мусоре редко попадаются жемчужины. Ужаснее же всего то, что эти жемчужины никому не нужны, на них нет спроса. Моя собственная неудача с сестрой Кэрри и то презрительное равнодушие, с каким относятся мои соотечественники к малейшим попыткам издательств поднести читателю что-нибудь маломальски серьезное, убедили меня в том, что художественно правдивое изображение жизни принимается публикой как вызов и оскорбление. В Америке существует неписанный закон, согласно которому никто не смеет высказывать вслух своих мыслей и изображать жизнь такой, какова она в действительности. В первый же день моей службы в данном издательстве владелец сделал мне соответствующее предупреждение. Этот энергичный и честолюбивый человек представлял собой ярко выраженный и крайне антипатичный мне образчик американского псевдоморалиста, умеющего совмещать чисто разбойничью алчность с абсолютной уверенностью в непогрешимости целого ряда принципов. Желая иметь в своем журнале новый, свежий материал, не похожий на ту макулатуру, которая наводняла все конкурирующие с ним издания, он все же требовал, чтобы наш Бродвей удовлетворял вкусам среднего читателя и был чистоплотен. В том смысле, в каком драгоценный средний читатель понимает это слово. Оба вышеупомянутые пункта были настоящими жерновами на моей редакторской шее. Подчинение им бесспорно повело бы к полнейшему уничтожению всего жизненного и талантливого. Я все-таки не отчаивался и твердо надеялся найти какой-нибудь выход из затруднительного положения. Прочитав рассказы Л., я решил попробовать уговорить свое начальство сделать для талантливого юноши исключение или, как принято говорить, посмотреть на него сквозь пальцы. Это могло означать многое или совсем ничего не означать. Я давно мечтал найти одного или нескольких молодых сотрудников, которые в пределах возможного постарались бы внести в журнал свежую нотку острого реализма. Представьте же себе мой восторг. Когда я, наконец, напал на действительно прекрасные рассказы, дальнейшая участь которых в значительной степени зависела от меня. Я не сомневался в том, что они заинтересуют и удовлетворят всякого человека, сколько-нибудь знакомого с жизнью и литературой. Меня немного смущала та жесткая ирония, которой дышали рассказы Л., но они были написаны с таким юмором, так красочно и ярко, что невольно вызывали улыбку. Я призвал к себе автора и откровенно высказал ему свое восторженное мнение. Может быть, это было ошибкой с моей стороны, потому что он и без того был слишком высокого мнения о себе. Я приобрел у него оба рассказа, надеясь, вопреки вероятию, что мне удастся создать из Бродвея хороший журнал. Между тем, организационная работа уже подходила к концу. Я расширил штат постоянных сотрудников, пополнив его новыми лицами. Среди них особенно выделялся заведующий художественным отделом, человек очень способный, горячий и легкомысленный. Находясь во власти собственных настроений, он отличался беспокойством, непостоянством и чувствительностью. Это была яркая личность в духе Верлена или Бодлера. недовольствуясь исполнением своих прямых обязанностей, состоявших в снабжении журнала иллюстрациями, он вечно был занят чем-то посторонним. Сочинял стихи, пел романсы, писал пьесы, а в свободное время усердно вращался в высшем свете, куда имел доступ по праву рождения. Постоянным сотрудником нашим был также ирландец-католик, добившийся ученой степени при каком-то сектантском учебном заведении. Он больше интересовался святым Иеронимом и Вульгатой, в которой видел образец классической латыни, чем делами нашего скромного журнала. Впрочем, я вспоминаю его с большой благодарностью. В разговорах с ним мне удалось почерпнуть много нового. Большую роль в нашей редакции играла молодая, интересная и очень хорошенькая, хотя и строгая представительница литературно-критической школы. Эта умная и во многих отношениях очень достойная девушка занимала должность помощника редактора и корректора. Работала она в одной комнате с заведующим художественным отделом. Я считал ее не только отличной работницей, но и интересным человеком. К сожалению, она относилась ко мне с некоторым презрением, находя очевидно, что я недостаточно похож на серьезного литератора и держу себя чересчур просто. Принимая ее в число постоянных сотрудников, я заранее знал, что делаю весьма ценное приобретение. Она чутко относилась ко всему новому и живому в изящной литературе и умела с редким вкусом подбирать и располагать принятый к печати материал. Вначале Эл питал к ней искреннюю ненависть и называл ее не иначе, как кривлякой и фокусницей. Надо ли говорить о том, что наша редакция вечно кишела народом? Целыми днями толкались у нас художники, поэты, критики, люди, мечтающие о социальных реформах, бездельники, словом, самые разнообразные типы. Все они стремились устроиться при нашем журнале, чтобы посредством него выявить себя или добиться какой-нибудь определенной цели. Как я того и желал, наша редакция стала мало-помалу крохотным культурным центром. Новичков всякого рода тянуло к нам, как магнитом. Это был забавный, живой и шумный мирок. Впервые попав в такую атмосферу, Эл сразу поддался ее несомненному очарованию и скоро почувствовал себя в ней, как рыба в воде. Ему казалось, он страдал скорее избытком, чем недостатком воображения, что вокруг него создается что-то великое, имеющее чуть ли не мировое значение. Тут стал постепенно сказываться его упрямый, подчас совершенно невыносимый характер. У него была прямо-таки гениальная способность говорить и делать неприятности окружающим. Ничего не зная обо мне до момента нашей встречи в редакции, он почему-то сразу преисполнился непоколебимой уверенности в моем полнейшем ничтожестве. Мои редакторские таланты мало трогали его. Он не допускал и мысли, что я могу быть сколько-нибудь даровитым писателем. Он не признавал за мною нравственного права делать какие-либо указания начинающим. Он не чувствовал ни малейшей благодарности за то, что я помог ему выдвинуться. Его суждения о людях вообще отличались взбалмошностью. Нашего заведующего художественным отделом он называл сначала дураком, потом гением. Что касается моей помощницы мисс Е, последовательницы критической литературной школы, которая с самого начала вместе со мной признала в нем многообещающего талантливого писателя, то, как я уже упоминал, он открыто ненавидел ее. Впоследствии, вполне искренне восхищаясь им и тонким чутьем воздействуя на его тщеславную натуру, она ухитрилась привлечь к себе его симпатии. Впрочем, тут сыграла некоторую роль ее привлекательная внешность. Как бы то ни было, молодой человек стал относиться к ней с редким доверием. Ему крайне льстило, что такой знаток литературы, как мисс Е, является поклонницей его таланта. После того, как они подружились, поведение его изменилось к лучшему, и все-таки, наблюдая за ним, я часто думал, что приблизительно так же вел бы себя в человеческом обществе наполовину прирученный хищный зверь. Больше всех Эл ненавидел мистера М., издателя журнала. Он не находил достаточно сильных слов, чтобы выразить свое презрение к нему. Дерзость его в этом отношении переходила все границы. Он не стеснялся называть при мне издателя мерзкой денежной крысой, финансовым хорьком, поганым червяком, с помощью которого капиталисты ловят на удочку доверчивых людей, сварливым идиотом, рыночным торговцем и так далее. Особенно пылко возмущался он тем, что М. имел пагубное обыкновение чуть ли не каждый день заводить разговоры о чистой прибыли, получаемой от нашего журнала. И в этом он был прав. Меня самого оскорбляло то, что мистер М. оценивает наши творческие усилия с точки зрения их рыночной стоимости. Материальное благополучие нашего патрона, которое, кстати сказать, он всячески подчеркивал, выводило моего юного друга из себя. М. прекрасно одевался, разъезжал по городу в собственном автомобиле и всегда влачил за собою целый хвост секретарей. Девиз мистера М. гласил «Трать деньги и наслаждайся жизнью». Он применял это мудрое правило больше к другим, чем к себе. На Л., человека, совершенно незнакомого с деловым миром, некоторые замашки нашего издателя производили большое впечатление. Мистер М. любил, чтобы тот или другой из его прихвостней сообщал служащим о его переходе с одного ответственного заседания на другое, хотя бы даже в одном и том же здании. Телефонный звонок трещал без умолку, поминутно отрывая нас от наших занятий. Во время литературных и иных совещаний, на которых наш патрон был прямо помешан, секретари врывались к нему с различными докладами. Он тешился удовлетворением своего тщеславия, как ребенок игрушками. Когда ему докладывали, что автомобиль подан, секретари, заранее осведомленные о распорядке дня своего патрона, начинали на перерыв убеждать его не терять ни минуты и чуть ли не силой вталкивали в автомобиль. Когда ему приходила в голову фантазия экстренно вызвать одного из своих приспешников, тот должен был лететь к нему, сломя голову, во всякое время дня и ночи. Бесчисленные секретари его не знали покоя ни в ресторане, ни в клубе, ни у себя дома. «Ведь это глубоко возмутительно!» — воскликнул однажды Эл в моем присутствии. «Живые люди, обладающие и умом, и сердцем, продают себя в рабство этому работорговцу за несколько десятков долларов в неделю. Хоть бы кто-нибудь разочек дал ему по башке и отправил его на тот свет». В шумной и напряженной атмосфере редакции молодой писатель чувствовал себя как дома. Он развертывался не по дням, а по часам. В первое время, когда наш журнал еще находился в стадии организации и не играл сколько-нибудь значительной роли, я любил проводить с ним время вне стен редакции. Эл был живым и интересным собеседником, но разговоры с ним никогда не протекали гладко. Необузданность его просто пугала меня. Он так жаждал жизни, так нетерпимо относился ко всему, что не соответствовало его личным вкусам, что иногда трудно было говорить с ним. Того и гляди, нарвешься на отпор или услышишь ядовитое замечание. Как и все молодые люди, впервые попавшие в столицу, он любил смотреть на грандиозные городские сооружения. Ему нравились большие мосты, новые тоннели, бухта и порт, два вновь отстраивающихся здания железнодорожных вокзалов. Многое открылось ему во время прогулок по городу. Иногда он посещал беднейшие кварталы, особенно 8-е авеню, о котором он впоследствии написал прекрасный рассказ «Мирный дуэт». Побывал он и на западной стороне Манхэттена, между 36-й и 41-й улицами, и в маленькой Италии, лежащей несколько ниже Диланси-стрита и севернее Ворд-стрита, и в китайском городке, и на Вашингтон-стрите, в так называемой Сирии в Америке, и у греков на 27-й и 8-й улицах. Все выявления многогранной жизни Нью-Йорка привлекали его жадное внимание. Однажды летом мы шли в 2 часа ночи по 8-му авеню и смотрели на мрачные сырые трущобы, в которых ютятся бедняки. Эл находился в особенно возбужденном состоянии. «Если бы вы знали, как я ненавижу ложиться спать в этом городе!» — воскликнул он. «Я все боюсь, что во время моего сна случится что-нибудь необыкновенное, чего я не увижу». Полагаю, что этими словами он вполне точно выразил свое тогдашнее настроение. В те дни он отличался скромностью и простотой, достойными настоящего спартанца. У него не было ни малейшего пристрастия к вину. Жил он в маленькой проходной комнате недалеко от 8-го авеню, а обедал в скромном ресторанчике, посетители которого интересовали его гораздо больше, чем подаваемая ему пища. Он жил такой интенсивной внутренней жизнью и был так полон честолюбивых замыслов, что я невольно преклонялся перед ним и даже немножко побаивался его. У меня не было сомнений в том, что, несмотря на свою природную дикость, он далеко пойдет. Люди такого рода вообще имеют успех в Америке. Во время наших совместных странствований по столице он поспешно открывал передо мною всю свою душу. Мало-помалу я из обрывков разговоров выпытал от него подробные сведения о тех затруднениях и ошибках, которых так много было в его прошлом. Живя в одном из городов Канзаса, он был газетным репортером или, во всяком случае, пытался им сделаться. Чтобы иметь возможность учиться, ему пришлось работать в ученической столовой и в прачечной при университете, по окончании которого он получил ученую степень. После этого он служил помощником швейцара при каком-то небоскребе, кажется, в городе Канзасе. Отмечаю с особенным удовольствием, что, рассказывая мне о своей жизни, он никогда не преувеличивал трудностей, с которыми ему приходилось сталкиваться в дни своей юности, и не жаловался на то, что эти трудности отняли у него слишком много сил. Но он не преуменьшал их значения, что, конечно, было бы также аффектацией с его стороны. Из его слов я выяснил, что всю свою юность он прожил неразлучно с матерью, к которой относился с каким-то своеобразным обожанием. В его чувстве к ней была некоторая доля презрения, и он не особенно любил останавливаться на подробностях их совместной жизни. Говоря о матери, он часто указывал на ее грубость и вульгарность, но вместе с тем глубоко ценил ее отношение к нему и те жертвы, которые она принесла, помогая ему встать на ноги. В былые годы она содержала ресторан в поселке Прикопях, но потом ей пришлось уйти оттуда. Укутав плачущего ребенка шалью или накидкой, она пронесла его на собственных руках через Махайскую пустыню. По всей вероятности, Эл не знал, да и не старался узнать, кто был его отцом. Мне он сказал, что мать его овдовела, когда он был еще совсем маленьким ребенком. В Техасе, где она служила кухаркой при одной из станционных гостиниц, Эл начал посещать школу. Скоро она поступила на должность крикуна к одному местному ростовщику. По всей вероятности, читатель не имеет представления о том, что это такое. Обязанности бедной женщины заключались в том, чтобы заставлять несчастных, задавленных нуждою должников, вовремя или хотя бы не вовремя платить долги. С этой целью она становилась у дверей мастерских, в которых они работали, и громогласно выкрикивала в присутствии товарищей и начальства их задолженность. После этого она сделалась сыщиком, а потом работала в качестве страхового агента, словом, испробовала все возможные профессии. Судя по описанию Эл, это была грубая, мужеподобная женщина, относившаяся к своему единственному сыну с трогательной нежностью. Она просто боготворила его. Он казался ей верхом совершенства. Она своевременно отдала его в начальную школу, потом поместила в колледж и все то время, пока он учился, снабжала его деньгами. Когда он переселился в Нью-Йорк, она стала жить мечтой о том, что переедет к нему и будет вести его хозяйство. Однако ему это не особенно улыбалось, вероятно, главным образом потому, что он крайне дорожил своей личной свободой. Тем не менее, он не был плохим сыном, регулярно писал матери длинные письма и даже посылал ей часть своего заработка. Получаемые от него суммы она добросовестно откладывала на черный день. Среди его посмертных произведений я нашел превосходный рассказ под названием «Его мать», описывающий ее и его самого в грубоватых и все же задушевных тонах. Это соединение грубости и нежности было отличительной чертой в характере Эл. Я возлагал на него в то время большие надежды и потому еще, что он совершенно не был заражен морализмом и торгашескими наклонностями, которые в той или иной форме господствовали в тогдашнем американском обществе. Он был глубоко чужд им и относился к ним скорее отрицательно. Толки о необходимости постоянного внутреннего самосовершенствования человеческой души входили к нему в одно ухо и тотчас же вылетали в другое. Он, конечно, уважал добродетель, но вместе с тем умел философски относиться к самым отвратительным порокам, считая их неизбежным злом, без которого не могло бы существовать добро. Вор казался ему таким же законным обитателем земли, как и святой. Один оправдывал существование другого. Замечательно, что Эл абсолютно не интересовался политическими и экономическими вопросами, волновавшими тогда его родину. К чести его могу сказать, что мечты Америки стать во главе всего мира как в финансовом, так и в политическом отношениях трогали его весьма мало. Он находил, что жизнь прекрасна, увлекательна и приемлема во всех своих проявлениях. Талант писателя казался ему величайшим счастьем. Он готов был затратить всю свою энергию, приложить все старания для полнейшего совершенствования дара, полученного им от судьбы. Начитавшись вздорной литературы, изображающей жизнь писателей и художников, современный американский обыватель увидел бы Вэлл не более как неотесанного, глупого осленка, осмеливающегося попирать своими грязными копытами ступени храма искусств. Шумный, громогласный, раздражительный. Он гораздо больше походил на молодого железнодорожного рабочего или носильщика, чем на художника слова. Свои подчас резкие мысли он высказывал вульгарным языком. С трудом верилось, что он может писать что-нибудь, достойное названия художественного произведения, и быть служителем прекраснейшего храма, созданного людьми. Казалось совершенно невероятным, чтобы этот грубоватый юноша с темно-каштановыми волосами, разделенными косым пробором и начесанными на одно ухо, как у парикмахерских кукол, мог попасть в число великих мира сего. Он носил довольно бесформенные коричневые ботинки на толстой подошве, плохо сшитое готовое платье, маленький коричневый котелок или же дерзко надвинутую на глаза кепку. В дождливые дни этот туалет дополнялся толстым драповым пальто, потерявшим фасон благодаря пропитавшей его сырости и небрежности, с которой с ним обращались. Эл имел еще обыкновение в самые неподходящие моменты вытаскивать из кармана кисет с дешевым табаком и закуривать простую глиняную трубку. И этот-то юноша, с вызывающими и вместе с тем раздражающе неуверенными манерами, вчерашний нищий, никогда в жизни не надевавший приличного костюма, смел смотреть на финансовых царьков Нью-Йорка как на равных и оскорбляться тем, что к нему относятся без должного почтения. В нем было что-то дикое и вместе с тем космическое, но отнюдь не комическое, как будто противоречащее на первый взгляд его интеллектуальным и художественным запросам. Временами его раздражительность и запальчивость угнетающе действовали даже на меня. Я не раз говорил ему, что он слишком заносчив, резок, нетерпелив, и советовал ему быть мягче. Впрочем, иногда мне казалось, что он не должен ломать себя, что самые недостатки его помогут ему добиться поставленной им перед собой цели. У меня было желание немножко отшлифовать его, но в то же время я не решался оказывать на него давление. Меня очень тянуло к нему. Вместе с тем многие черты его характера казались мне просто невыносимыми. Он обладал редкой способностью приводить меня в бешенство и делал все для того, чтобы испортить наши отношения. Иногда мне даже приходило в голову, что его следовало бы просто убить. Так иногда огорченный отец мечтает о крайнем наказании для своего непокорного сына. Но литературные успехи его так радовали меня, что я быстро забывал свои кровожадные намерения и решительно все прощал ему. В нашем журнале, быстро развивавшемся и начавшем привлекать всеобщее внимание, Эл занял видное место и сделался как бы моим козырным тузом. Главная заслуга его заключалась не в усердии, с которым он работал, а в том, что он давал известный тон, под который невольно подлаживались и остальные сотрудники. Любопытен тот факт, что все люди, имевшие какое-либо отношение к нашему журналу, сразу обращали внимание на Эл и оценивали его по достоинству. Вначале, заинтересованный в его успешном продвижении вперед, я старался где только возможно выставить его в наиболее благоприятном свете. Скоро, однако, моя помощь сделалась совершенно излишней. Будучи сильной личностью и цельной натурой, обладая недюжинными способностями и широкими замыслами, он не замедлил стать во главе целой группы начинающих молодых писателей, артистов, поэтов, драматургов и музыкантов. Это был самый интересный кружок молодых людей из всех, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело. Местом их встреч служили большей частью жалкие столовые в глухих переулках или на больших улицах, где-нибудь около Таймс-сквера. Иногда они собирались друг у друга, порой под предлогом работы засиживались после моего ухода в помещении редакции. Атмосфера вокруг них вибрировала разговорами о новых певцах, балеринах, театральных представлениях, о начатых или задуманных романах, о законченных статьях и эскизах. Несмотря на скромный заработок большинства из них, они устраивали иногда ночные пирушки, носившие веселый и бесшабашный характер. Хронический недостаток в деньгах заставлял их вечно занимать друг у друга, а затем выплачивать долги по грошам. Не без некоторого удовольствия узнал я о том, что одним из восторженных членов этого кружка был мой заведующий художественным отделом, самый рьяный поклонник богемы, какого мне приходилось встречать, и что к нему принадлежит и мисс Е, представительница литературно-критической школы. Другие сотрудники, находившиеся в более или менее тесной связи с нашим журналом, тоже принимали участие в пирушках молодежи. Этот кружок внес много оживления в жизнь нашей редакции. Я вскоре убедился в том, что интересуюсь всеми сколько-нибудь ценными или забавными событиями или течениями городской жизни, сгруппировавшаяся вокруг журнала «Молодежь» постоянно обогащала его сведениями, обеспечивавшими ему успех и первенство среди других журналов. Создался как бы негласный кабинет, снабжавший нас разнообразным материалом. Какие-то таинственные нити связывали с нами множество интересных людей. Совершенно неожиданно всплыло известие о прибытии из-за границы неизвестного, но великого певца, которого необходимо было преподнести с особой помпой любящей шумиху американской публике. Выискивался какой-нибудь скульптор или художник, о котором раньше никто ничего не слыхал, великий актер, поэт или романист. Я внимательно прислушивался ко всем разговорам, касающимся новых направлений в литературе, в живописи и скульптуре. Недалеко уже было то время, когда эти направления привлекли к себе внимание широкой публики. Молодостью, пылкостью и жизнерадостностью веяло от этого пестрого кружка. Члены его постоянно строили воздушные замки и отличались крайней экспансивностью. Глядя на них, я часто думал о том, что далеко не всем им суждено видеть осуществление своих мечтаний. Будущее Эл не возбуждало во мне никаких сомнений, но иногда меня все-таки охватывал страх за него. Постепенно он начал приобретать все более и более свободные замашки, стал принимать участие во всех развлечениях, организуемых его товарищами. Отвращение его к вину прошло, и этим он был обязан главным образом влиянием моего беспутного заведующего художественным отделом, ни в чем не знавшего меры. Этот человек одинаково страстно служил искусству, маммоне и в особенности Бахусу. Мне не раз приходилось слышать, как в ответ на предложение участвовать в той или иной попойке Эл громко заявлял: «Нет, нет, не могу, я сейчас иду домой». Но после нескольких минут раздумья он обыкновенно говорил, что если к тому времени, когда ему удастся справиться с работой, компания еще не разойдется, он постарается к ней присоединиться. Я горячо радовался тому, что работа занимает первенствующее место в его жизни. Он никогда не приносил ее в жертву развлечениям. Познакомившись с ним ближе, я понял, каким литературным влиянием больше всего подвержен он. Не требовалось особенной проницательности, чтобы убедиться в том, что он буквально одержим европейской, в частности французской, литературой. Он тщательно изучал произведения и биографии. Боюсь, что больше всего его интересовали именно биографии. Таких писателей, как Мопассан, Флобер, Бальзак, Мюссе, Зант, Доде, Дюмасен и Золя. Он очень увлекался и новейшими авторами — Эрвье, Бурже, Льюисом и другими. Особенно сильное влияние имел на него, однако, Мопассан. Эл восхищался и его произведениями, и его внутренним обликом. Все нравилось ему в этом писателе. Ясный и блестящий стиль, прямой подход к жизни, свободное отношение к морали, к религии и чувствам. В начале своей литературной карьеры он попросту подражал Мопассану. К счастью, ему все-таки не удалось избавиться от того американского духа, в котором он был воспитан. Один европейский критик и издатель, которому Эл посылал свои произведения еще до знакомства со мною, написал мне после смерти его следующее. «Он совершенно сходил с ума от произведений конца прошлого столетия, которые были тогда в моде. Я сделал все, чтобы хоть несколько отрезвить его. Надеюсь, это будет поставлено мне в заслугу». Но Эл не изменил своим вкусом. Литература конца 19-го столетия по-прежнему производила на него громадное впечатление. Он восхищался Обри Бердслеем, Верленом, Бодлером, Робсом. Ему нравился даже Оскар Уайльд, несмотря на то, что его собственные взгляды были гораздо демократичнее и радикальнее. К несчастью для Эл и к моему величайшему негодованию, наш издатель и хозяин круто изменил свою тактику. Сначала он довольствовался верховным надзором за материальной стороной дела. Теперь, убедившись в том, что наш журнал стал привлекать всеобщее внимание, он пожелал принять непосредственное участие в его литературной и художественной организации, стать во главе его, прослыть его душой и вдохновителем. Все это совершенно не входило в мои планы. Я согласился взять на себя руководство журналом только после того, как он торжественно обещал предоставить мне полную свободу действий. Этому противоречило образование совещательного органа, в который должен был войти он сам и все набранные мной сотрудники. Я смотрел на совершившиеся перемены глазами постороннего зрителя. С каждым днем мне становилось яснее, что пребывание мое в Бродвее носит чисто случайный характер, и что мне недолго придется там остаться. Что касается Эл, то он все с большим увлечением погружался во внутреннюю жизнь журнала. К сожалению, мои дела сложились так, что я не мог сразу отказаться от исполнения редакторских обязанностей. В связи с этим мне волей-неволей пришлось быть свидетелем происходивших в журнале перемен. С большой грустью убедился я в том, что Эл постепенно поддается дурным влияниям. Эм оказался совершенно неподходящим для него советчиком. Наш издатель олицетворял собой тот тип блестящего и поверхностного человека, который видит высшее благо жизни в обладании материальными богатствами. Иметь дом, усадьбу, положение в обществе, быть членом клуба, куда имеют доступ лишь состоятельные люди — все это казалось ему верхом человеческих достижений. Будучи круглым невеждой в области литературы и искусства, не обладая личными качествами, необходимыми для поддержания культурной атмосферы в нашей редакции, он все же не постеснялся предъявить свои права на руководящую роль. В короткое время ему удалось завязать дружеские отношения со всеми нашими постоянными сотрудниками. Недовольствуясь этим, он привлек к работе еще целый ряд не слишком симпатичных мне лиц. Почти все они хвастались своим умением достигать успеха простыми и легкими путями. Личные выгоды были им в тысячу раз дороже искусства. Эм относился к ним с симпатией и уважением. Сам он постоянно говорил о деньгах, о купле и продаже, о значении материальной стороны жизни. Ему хотелось, чтобы наш журнал превратился в чисто коммерческое предприятие, оставаясь в то же время образцовым в художественно-литературном отношении. Такое желание было совершенно неосуществимо. Эм не понимал этого. Он обладал изумительной способностью воздействовать на окружающих. Его веселая непринужденность завоевывала всеобщую симпатию. Как я уже говорил раньше, ему быстро удалось завязать дружеские отношения с нашими основными сотрудниками. Он постоянно вел с ними длинные разговоры о постановке издательского дела, о блестящем будущем нашего журнала и о том успехе, который при этом выпадет на долю каждого. Как это ни странно, его самоуверенные и льстивые разглагольствования производили на Эл чарующее впечатление. Я вовсе не хочу сказать этим, что наш редактор оказывал губительное влияние на всех людей, входивших в более или менее тесное соприкосновение с ним. Я допускаю даже, что человек уравновешенный и зрелый мог бы многому научиться от него. Но Эл был молод и неуравновешен. Больше всего следовало оберегать его от блестящих, легкомысленных забав и ночных развлечений, доступных состоятельному классу Нью-Йорка. Между тем, М. был любителем как раз такого рода удовольствий. Никогда в жизни не случалось мне встречать более искусного, более опытного соблазнителя. Он обладал изумительной способностью все пошлое и недостойное превращать в глазах собеседников ценное и прекрасное. В первые дни своего пребывания в редакции Эл часто ругал его, за глаза, конечно, и беспощадно издевался над его мещанскими вкусами, но мне уже и тогда казалось, что яд производит на него свое разрушительное действие. Не надо упускать из виду, что впервые попав в Нью-Йорк очень молодым человеком и не имея ни гроша за душой, Эл невольно завидовал благосостоянию М, который умел создать вокруг себя атмосферу роскоши и мишурного величия. Все это не было бы еще так страшно, если бы около Эл находился преданный ему человек, который отрезвляюще действовал бы на него, подвергая критике его успехи и напоминая о серьезности поставленных им задач. К сожалению, он был окружен подобострастной кликой последователей и поклонников. Некоторое время спустя я расстался с М и устроился в другом издательстве. В связи с моей новой деятельностью мне пришлось следить за всеми выходящими в свет периодическими изданиями. Не без прискорбия стал я замечать, что во многих журналах, в том числе и в журнале «М», который достиг к этому моменту своего полного расцвета, стали появляться рассказы «Л», подтверждавшие все мои худшие опасения. Это были неплохие рассказы. Но, несмотря на выпады против существующего порядка и стремление дать правдивое изображение действительности, в них определенно чувствовалось желание угодить во что бы то ни стало вкусом широкой публики. Каинова печать всей американской беллетристики, неизбежная благополучная развязка, придавала им некоторую банальность. К моему величайшему огорчению он начал писать рассказы следующего содержания. Первое. талантливая молодая художница отказывается от мечтания об искусстве и посвящает свою жизнь работе в области рекламы. Второе. Обольстительная женщина средних лет, вступившая на путь разврата, получает заслуженное возмездие. Третье. Истинное американское семейство умилительно радостно проводит рождественскую ночь. Большей сентиментальности вы не нашли бы и у Диккенса. И так далее, все в том же роде. На подобную чепуху он истратил целых 10 лет своей жизни. За этот период времени мне пришлось слышать про него грустные вещи и быть даже случайным свидетелем одной совершенно обескураживающей сцены. Я искренне думаю, что М. сердечно привязался к своему юному другу, поскольку он вообще способен был привязаться к кому-нибудь. Верный своему обещанию позаботиться о нем, он обеспечил его 3000 долларов в год. Он отправил его, 24-летнего юношу, в Стокгольм для участия в торжественной встрече доктора Кука, будто бы открывшего Северный полюс. Дал ему возможность побывать в Париже и в Риме, послал его путешествовать, открыл ему доступ на Бродвей, представлявший собой высшую школу общественных наук. Все это было прекрасно. Но взамен он требовал от Л, чтобы тот ему давал рассказы с благополучной развязкой, в которой не было бы ничего вульгарного и низменного. Признаться, я возлагал на Л надежды совсем иного рода. Я думал, что он, человек исключительного таланта, не поступится своим искусством ради требований литературного рынка, не станет подтасовывать факты, не унизится до изображения излюбленных американцами типов. В начале своей писательской карьеры он, безусловно, стоял на верном пути. Конечно, искания всякого рода вполне законны. Я ничего не имел бы против того, чтобы он увлекся каким-нибудь новым литературным направлением и даже изменил реалистической школе. Но самому себе он не должен был изменять. Прекрасная ясность, характеризовавшая его первые рассказы, далась ему сравнительно легко. Я имел право ждать от него остроты, правдивости, свобода от предрассудков, презрительного отношения к ходячей морали, словом всего того, что являлось отличительной чертой его ранних произведений. После встречи с мистером М., и в особенности с тех пор, как он начал работать под его руководством, Л. совершенно переродился. Опьяненный своими успехами, он начал поспешно терять из виду идеалы прекрасной юности. Паутина, которую соткал вокруг него мистер М., преградила ему дорогу к будущему. Да, наш издатель сыграл роковую роль в его жизни. Идя по стопам М., молодой писатель сделался завсегдатаем одного слишком хорошо известного кабака сомнительной репутации. Это был отвратительный притон, устроенный в стиле старых английских харчевен. На стенах, отделанных закопченным мореным дубом, красовались трубки с длинными чубуками и картины, изображавшие охоту в Англии или хмельные пирушки. Неполированные дубовые столы были завалены спортивными журналами, создававшими иллюзию тесного общения с высшим светом, к которому посетители кабачка имели большое тяготение. Здесь Л. встретился со своими новыми знакомыми, совсем не похожими на интересных друзей его юности. В числе их был светский молодой человек, отнюдь не блиставший талантом, но корчивший из себя гения, маклер с Уолл-стрит, изо всех сил старавшийся походить на клубмена, 2-3 прожигателя жизни и несколько молодых честолюбивых драматургов, мечтавших об успехах на Бродвее. В том кабачке Л. выступал на ролях любимца публики, баловня судьбы, магнита, притягивающего к себе все блестящее и яркое. Тут опять-таки сказалось на нем влияние М. Встретившись однажды с моим другом, я был поражен переменой, происшедшей в его костюме. Он стал одеваться гораздо лучше, чем прежде. Свою мягкую фетровую шляпу, предмет вожделений Запада, он заменил блестящим цилиндром, излюбленным головным убором финансистов и антрепренеров. Костюм его был сшит из настоящего английского материала красновато-коричневого цвета. Ботинки он носил на пуговицах с лакированным носком. В руках его я заметил тяжелую трость и большой кожаный портфель. Вид у него был крайне сосредоточенный. Казалось, он целиком погружен в раздумье о своей жизни и литературной деятельности. «Надо уметь одинаково серьезно относиться к своему труду и к своим развлечениям», — прочел я однажды в одной из его статей. В своем излюбленном кабачке Л. разыгрывал из себя испанского гранда, покровительственным тоном разговаривал с метрдотелем и лакеями и частенько посылал сказать своему приятелю-повару, который вряд ли имел понятие о нем, чтобы заказанное им блюдо было приготовлено таким-то, а не иным способом. Ровно в 5 часов ежедневно он являлся в свой ресторан, играл с каким-нибудь приятелем партию в шахматы, просматривал газеты и съедал бифштекс. При этом он пил из особенной глиняной кружки не пиво, а эль, считавшийся единственным приличным напитком для писателя с его именем. Мне грустно писать о нем в таком тоне. В конце концов, кто из нас не делал промахов в дни своей юности? Но я так высоко ценил Л и так много ожидал от него, что разочарование в нем причинило мне сильную боль. Я не мог примириться с тем, что он увлекается безвкусицей. Кроме того, мне было совершенно ясно, что какие-нибудь 20-30 рассказов вроде «Справедливый человек», «Сладкие сны», «Человек со сломанным пальцем» или «Второстепенный мотив» стоят больше, чем 1000 произведений, подобных тем, которые он печатал и которые давали ему возможность жить в свое удовольствие. Еще до того, как ему удалось выдвинуться на литературном поприще, Эл женился на молодой девушке, служившей продавщицей в магазине. Это была серьезная, спокойная женщина, которая с успехом могла вести домашнее хозяйство и рожать детей. Ко всем своим обязанностям она относилась крайне добросовестно, но в духовном отношении была значительно ниже Эл и совершенно не понимала его высоких стремлений и достижений. Об обществе у нее были самые превратные понятия. Жить светской жизнью она не могла и не хотела. Как и следовало ожидать, Эл оказался далеко не идеальным мужем. Голова его, по-видимому, была наполнена великими мыслями об искусстве. Ему казалось, что между ним самим и толпою нет и не может быть ничего общего. Как и всех великих людей, его одолевали всевозможные фантазии. Он купил ферму недалеко от Нью-Йорка, в местности, населенной будто бы известными и пользующимися успехом писателями, и там разыгрывал роль фермера, снисходя порою даже до уборки сена. Иногда у него появлялась потребность работать в полном уединении, и он забирался в маленькую хижину, наполненную книгами в роскошных кожаных переплетах. Туда к нему приходили поклонники его литературного гения. Иметь свою ферму считалось в те годы чем-то необходимым для писателя. Гораций ведь тоже работал на лоне природы. К Эл часто приезжал один талантливый критик, обладающий тонким художественным вкусом и редким умением находить красоты в простых проявлениях жизни. Выходя на полевые работы в шелковой сорочке и с моноклем в глазу, эти два человека представляли, должно быть, забавное зрелище. Зачастую бывал у него также один очаровательный светский бездельник без малейшего признака какого-нибудь дарования. Этот приезжал исключительно для того, чтобы поесть, выпить, почесать языком, выпытать у Эл идейку-другую или занять денег. Постоянным гостем на ферме бывал молодой драматург, без умолку говоривший о своей пьесе и ее предполагаемом успехе. Художники искали в сельском уединении сюжетов для своих картин, поэты писали стихи о сладости деревенской жизни, маклеры, игроки, содержатели баров дружно пели восторженные дифирамбы вкусу и таланту гостеприимного отшельника. На его ферме устраивались иногда настоящие оргии, во время которых, по традиции Рабле и Мольера, усталый разум и блистательный гений погружались в лету. Все это, конечно, стоило денег. Вдобавок, мой юный друг желал во что бы то ни стало наслаждаться роскошью городской жизни. М считал это необходимым и даже обязательным для каждого порядочного человека. И периодически обзаводился прекрасными квартирами на самых шикарных улицах. Крупные суммы, которые ему приходилось за них платить, порядочно опустошали его карман. У него был целый ряд денежных обязательств, сильно запутавших его финансовые дела и принятых им на себя только ради поддержания мишурного блеска. Время от времени, убедившись в полном истощении своего текущего счета, он бросал роскошную квартиру в богатом квартале, давшую ему возможность пожить в течение нескольких месяцев с большой помпой, распродавал всю обстановку и переселялся в какое-нибудь скромное помещение или даже в меблированные комнаты. Там, мучимый угрызениями совести и поддерживаемый великими литературными примерами — Бальзак, Бодлер, Джонсон, Гольдсмит и Верлен — он работал без устали над какой-нибудь рукописью, имевшей большую рыночную ценность. Плоды своих трудов он относил в один из наиболее преуспевающих журналов. Полученный гонорар давал ему возможность снова воспрянуть духом и снова снять роскошную квартиру. С появлением первого ребенка домашняя жизнь Эл еще более осложнилась. Брак тяготил его. Правда, это нисколько не мешало ему по-прежнему устраивать для своих друзей званые обеды у себя на дому или в одном из лучших модных ресторанов Нью-Йорка. Литературные дела его шли как нельзя лучше. Он считался одним из наиболее преуспевающих молодых беллетристов и был глубоко убежден в том, что рано или поздно ему удастся занять видное место в американской литературе. Однажды случай столкнул меня с ним. Как-то вечером, поджидая приятеля в фойе Бродвейского театра, я вдруг увидел неожиданно представшего предо мною Л. Он произвел на меня довольно странное и не слишком приятное впечатление. Небрежность туалета, которой он отличался в ранней юности, была доведена до абсурда. У него был вид грубого, неотесанного молодого американца, презирающего приличие и готового внешне походить на пугало при том непременном условии, чтобы в нем признавали внутреннее сходство с Шелли. Костюм, купленный в магазине готового платья, плохо сидел на нем и был в достаточной мере поношен, а грубые башмаки обросли грязью. Головным убором ему служила коричневая клетчатая кепка с большим козырьком. На нем было короткое драповое пальто дурного покроя, надетое нараспашку. Руки он держал в карманах. С первого же взгляда мне стало ясно, что он навеселе, а может быть и совсем пьян. В выражении лица его было что-то нахальное. Мне пришло в голову, что он напился и вырядился так для того, чтобы посетить какую-нибудь трущобу. Будем надеяться, что в моем предположении была хоть крупица правды. Два приятеля, сопровождавшие его, всячески заботились о соблюдении внешних приличий. «Пойдем, будет тебе скандалить, нам и так не удастся попасть на спектакль». «Еще бы нам не удалось попасть на спектакль», — ответил он запальчиво. «Где тот заведующий?» Элегантный манекен во фраке, оказавшийся самим директором, неодобрительно скосил глаза в сторону Л. «Это мистер Л», — поспешил шепнуть ему один из спутников последнего. «Он сотрудничает в журнале мистера М. Наверное, вы читали его рассказы. Иногда он пишет также и критические статьи о театре». Директор поклонился. Театральные деятели чутко прислушиваются к голосам критиков. Любезность мало к чему обязывает. Эл и его два приятеля тотчас же получили контрамарки и прошли в зрительный зал. Что касается меня, то, признаться, я был глубоко возмущен переменой, произошедшей с Эл. Я не имел права вмешиваться в его дела, каждый человек живет, как ему вздумается. И все-таки мне едва удалось скрыть свое неудовольствие. Я был уверен, что все это только неприятная поза. Мне не хотелось допускать и мысли, что талантливый молодой писатель опустился до такой степени. Это мальчишеское упорство бесило меня, но я не переставал надеяться, что годы окажут на Эл свое благотворное влияние. В скором времени произошло событие, которому я чрезвычайно обрадовался. Журнал мистера М. внезапно прогорел. В связи с этим Эл утратил то материальное благополучие, которое, по моему глубокому убеждению, принесло ему так много вреда. Не прошло и нескольких месяцев, как он принес в издательство, с которым я был тогда тесно связан, небольшой томик рассказов. Их было 16, и они произвели на меня самое лучшее впечатление. Хотя он ни слова не сказал мне и даже тщательно избегал встречи со мной, я все-таки настоял на том, чтобы его книга вышла в свет. Разошлась она в количестве 500 экземпляров. Особенно меня радовало то, что в ней не было ни одного рассказа, в котором чувствовалось бы стремление угодить вкусам широкой публики. Мне было приятно думать, что Эл не случайно принес свой сборник в то издательство, которым я руководил. «Наконец-то он вернулся к своим прежним идеалам», — мысленно воскликнул я. «Теперь перед ним откроется настоящая дорога». С тех пор в некоторых хороших журналах, имевших сравнительно малый тираж, стали периодически появляться прекрасные рассказы, подписанные его именем. Один западный литературно-критический журнал напечатал серию его статей. Я уверен, что Эл не получил за них ни гроша. 3 или 4 года спустя то же западное издательство выпустило второй том его рассказов, лишь немногим уступавший первому. Он явно сделал попытку вернуться к серьезной литературе. Вместе с тем у него не хватило духа отказаться от широкого образа жизни на ферме, от нью-йоркских ресторанов и дорогих квартир. Он продолжал писать рассказы с счастливой развязкой и печатал их во всех тех многочисленных журналах, которые ценили такого рода произведения. Заказов у него было более чем достаточно. К этому времени появился большой спрос на киносценарии. Как я и ожидал, Эл занялся их составлением. Ему очень хотелось сделаться драматургом. Доказательством тому служат те черновики, которые попали ко мне в руки после его смерти. Однажды наш общий приятель рассказал мне, что в тот день, когда одна редакция вернула Л. те рассказы, которые он сам считал чуть ли не лучшими своими произведениями, слезы ручьем полились из его глаз, и он разразился исступленными проклятиями по адресу Америки, не признающей настоящей литературы. Эти проклятия и слезы показались мне хорошим признаком. У меня появилась надежда, что Л. откажется, наконец, от внешних успехов и снова обретет себя. «Со временем, — сказал я, — ему удастся вырваться из той паутины, которую его опутал М. Он напишет что-нибудь действительно гениальное, иначе и быть не может. Но для этого он должен отказаться от суетных мечтаний о богатстве и популярности». После этого я долго ничего о нем не слышал. Кто-то сообщил мне, что он работает в большом кинематографическом концерне и получает за свои сценарии довольно приличные гонорары. В западном литературно-критическом журнале, принадлежащем тому же издательству, которое напечатало его книгу, появилась вторая серия его статей. Некоторые из этих статей произвели на меня прекрасное впечатление. Голос автора звучал убедительно и искренно. Я почувствовал, что Л. выходит на правильную дорогу. К моему немалому изумлению, неделю спустя в том же журнале появилась длинная и горячая статья, посвященная разбору моих произведений. Я был очень тронут этим, но не счел нужным как-нибудь откликнуться. Прошло еще недели три. Однажды раздался звонок по телефону. «Помните ли вы меня? Могу ли я прийти к вам?» Я пригласил его к обеду. Он принес мне несколько рукописей и... это было так не похоже на него, большой букет темно-красных роз. Я почувствовал себя совсем растроганным. «Как это пришло вам в голову?» Мой смех звучал очень ласково, но он покраснел, как разобиженная девушка. Очевидно, ему показалось, что я настроен по отношению к нему несколько скептически. Он был смущен, разочарован, в моем смехе ему почудилась насмешка, между тем я и не думал насмехаться над ним. «Мне хотелось принести вам эти цветы. Что тут плохого?» «Решительно ничего, милый друг. Я очень благодарен вам. Пожалуйста, не воображайте, что я насмехаюсь над вами». Он улыбнулся, и мы стали разговаривать о добром старом времени. Он с грустью вспоминал его. Я быстро убедился в том, что он еще горит прежним энтузиазмом. Мы затрагивали самые разнообразные темы. Он много говорил о М. и о К., бывшем заведующем художественным отделом, влачившем жалкое существование в больнице для умалишенных. О надеждах и мечтах своей юности. «Знаете», — откровенно признался он, «мать моя всегда говорила мне, что я сделал большую ошибку, отдалившись от вас. Вы имели на меня прекрасное влияние. Теперь я понимаю, насколько права была старуха. Но жизнь устроена так, что люди понимают свои ошибки только задним числом». Я вполне согласился с ним. Он говорил также о своей жене, о своих детях, о своей ферме, о своем здоровье и о тех затруднениях, которыми полна его жизнь. Иногда у него появлялись деньги, но большей частью ему приходилось жить более чем скромно. Злейшими врагами его были ходкие журналы, упорно отвергавшие всякий материал, имеющий высокохудожественную ценность. Ушел он от меня в 12 часов ночи, обещав прийти еще раз и взяв с меня обещание, что я приеду к нему за город. Мне и самому хотелось посмотреть, как он живет. Однако осуществить это намерение мне не удалось. Вскоре после его визита я принужден был уехать на юг. Когда я вернулся полгода спустя в Нью-Йорк, он снова позвонил мне по телефону и выразил желание зайти ко мне. Я с радостью пошел навстречу его желанию. Во время этого свидания он говорил главным образом о своем здоровье. Некий доктор, бывший товарищем его по колледжу, сказал ему, что он болен хроническим воспалением почек, которое легко может привести его к безвременному концу. Он спросил меня, соглашусь ли я быть его литературным душеприказчиком и привести в порядок те рукописи, которые попадут в мои руки после его смерти. Я выразил полную готовность. Он ушел. Мне не суждено было видеть его больше. Год спустя мне сообщили, что он умер от болезни почек. Незадолго перед смертью он ездил на Запад, куда его пригласил для переговоров делового характера директор одной крупной кинофабрики. На обратном пути болезнь его так обострилась, что он принужден был остановиться в ближайшем городе и лечь в больницу. Приехав через несколько недель в Нью-Йорк, он стал вести себя крайне неосторожно. Ему не верилось, что смерть готова уже схватить его за горло. Несмотря на запрещение докторов, он целыми днями бегал по городу и добегался до того, что ему стало совсем плохо. Как назло, он встретил своего любимого врача, такого же дикаря, как и он сам, человека, желавшего во что бы то ни стало казаться сильным, решительным и чуждым сентиментальности. Все эти качества Эл особенно ценил в людях. Осмотрев больного, этот врач посоветовал ему идти немедленно домой, лечь в госпиталь и спокойно ожидать смерти, которая наступит не позже, чем через 48 часов. По всей вероятности, такой беспощадный приговор оказал на Эл роковое действие. Как бы то ни было, вопреки уговорам жены, которая не верила в непогрешимость его приятеля-врача и убеждала его во имя себя, своих детей и собственного спасения всячески бороться с болезнью, он слег и стал дожидаться смерти. Последний день его был очень тягостен. Ему стало, должно быть, ясно, что он не использовал своей жизни, что все его лучшие планы, все его великие мечтания стали жертвой страстей, борьбы за существование, неудач. Как жаль, что это просветление наступило слишком поздно. Он плакал в продолжении нескольких часов. Один из его друзей, с которым он был близок в последний период своей жизни, насмешливо сказал мне: «Сама смерть явилась ему в образе доктора. Вы никогда не видели этого почтенного эскулапа? У него такой вид, что он мог бы служить рекламой для бюро похоронных процессий. Мне кажется, ему хотелось проверить, возможно ли убить человека силой внушения. Для своих опытов он избрал Эл. Вы знаете, как впечатлителен был наш общий друг. Я считаю, что этот доктор просто убил его. А.М., его бывший патрон, к моменту болезни и последовавшей за нею смерти Эл, он был еще должен ему $1100 за услуги, оказанные в последние дни существования злополучного журнала. Об этом долге Эл никогда не напоминал. М. избавился от всех обязательств такого рода, нырнув в удобную лазейку банкротства, тотчас же вынырнув через другую щель на поверхность кипучей нью-йоркской жизни. Быстро разбогатев и сделавшись председателем крупного общества, он, разумеется, не счел нужным уплатить Эл его $1100, которых тот, согласно закону, не имел права взыскивать с него. Стремясь найти какой-нибудь выход из тяжелого материального положения, в котором ее оставил покойный муж, и не зная, к кому обратиться за помощью, миссис Эл вспомнила об М. В письме своем к нему она говорила, что ей и детям приходится голодать, и умоляла его вернуть хотя бы часть тех $1100, которые он остался должен ее мужу. Ответное письмо не заставило себя долго ждать. Оно было чрезвычайно характерно для М. Он писал, что страшная новость совершенно ошеломила его. Неужели же это правда? Неужели его молодой талантливый друг действительно скончался? Не может быть! Узнав об этом ужасе, он расплакался. Да, расплакался горькими слезами и несколько раз после этого принимался плакать. Как печально и уныла жизнь. К сожалению, дела его сейчас из рук вон плохи, долгов не оберешься. Кредиторы преследуют его, не дают ему покоя ни днем, ни ночью. Он совершенно не знает, что предпринять. Если хоть один из кредиторов возьмет его за горло, его песенка будет окончательно спета, ему грозит полное разорение. И потому, несмотря на все свое огорчение, несмотря на все пролитые слезы, он решительно ничем не может помочь вдове своего молодого друга. Его жизнь — сущая агония. Судьба положила его на обе лопатки. Но... За подписью следовала приписка, в которой говорилось, что, ближе ознакомившись с положением своих дел и решившись на ряд жертв, он с большим трудом собрал $25 при всем прилагаемых. Дай бог, чтобы они сколько-нибудь пригодились. Вскоре после смерти Эл я потребовал, чтобы мне доставили все его рукописи. Получить мне удалось, однако, только два сундука, наполненных беспорядочным ворохом бумаг, и портфель. Третий сундук, содержавший, как мне было известно, 100 рукописных рассказов, таинственным образом пропал. Миссис Эл находилась в тяжелом материальном положении и принуждена была то и дело переезжать с одного места на другое. Я обратился к ней за разъяснениями. Мне не хочется далее говорить об этом. Достаточно сказать, что события, последовавшие после смерти Эл, достойны сатирического описания такого же реалиста, каковым был он сам. После того, как рукописи были мною разобраны и прочитаны, я составил 2 небольших томика прекрасных рассказов, нигде еще не напечатанных и несравненно более ценных, чем те, которые ему удалось устроить в различных журналах. Среди бумаг его и обнаружил также черновой набросок комедии в народном духе, не представлявшей какого-либо интереса, ряд критических статей и маленький, но в высшей степени очаровательный сборник стихов. В надежде найти издателя для литературного наследия Л, я по возможности тщательнее подобрал весь оставшийся после него материал. Он до сих пор остался ненапечатанным. Что касается общей оценки творчества Л, то следует признать, что, не будучи великим психологом, он все-таки производил в своих лучших рассказах впечатление такового. У него не было определенных литературных взглядов и даже установившегося стиля. Он подражал то Мопассану, то О. Генри, то Эдгару По. Однако медленными, но верными шагами, приближаясь к намеченной цели, он постепенно находил себя. Со временем из него мог бы выйти реалистический писатель с оригинальным, сильным и кристально чистым стилем. Иногда, к сожалению, он бывал несколько напыщенным, или же, ударяясь в противоположную крайность, писал чересчур холодно и сухо. И все же почти все его рассказы были красочны и красивы. Подобно своему кумиру Мопассану, он не отличался строгой моралью, не считался с условностями, не поддавался игре воображения и не углублялся в созерцание противоречий. Как всем настоящим художникам, жизнь казалась ему натурой, достойной воспроизведения в искусстве. Одаренный большим сатирическим талантом, он далеко не использовал всех своих возможностей. Если бы ему не мешало то, что в Америке и в других странах является главным препятствием на дороге всякого честолюбивого и добросовестного писателя, всеобщее предубеждение против натуралистически правдивого изображения жизни в ее материальных и духовных проявлениях и вытекающая отсюда необеспеченность всякого человека, который решается бороться с этим предубеждением, творческий путь его был бы совсем иным. Но даже при данной ситуации ему, несомненно, удалось бы достигнуть многого. Залогом этого являлись его безошибочно тонкая наблюдательность, наличие художественного вкуса, энергия и гордость. Я не сомневаюсь в том, что в конце концов он создал бы себе имя. Судя по его отношению к собственному творчеству, по его ежегодной продукции и по оставшимся после него материалам, можно смело сказать, что 10 годами позже в американском литературном пантеоне было бы одним именем больше. Это имя было бы, если не великим, то во всяком случае очень почтенным. Но и при существующих условиях нет ничего невозможного в предположении, что Л будет когда-нибудь признан. Талант его вполне того заслуживает.